Ладно, студентка Мияна, хочешь присоединиться ко мне за обедом сегодня? Кажется, что мы с тобой одинокие люди. Шиха слегка колебалась, но видя выражение лица Сея, она неохотно кивнула. Она не знала, что ее глаза также были заполнены ожиданиями, поскольку она была изолирована своими однокурсниками за то, что не такая, как все. Сея взял ее за руку, забыв о том, что он снял одну из перчаток, поскольку рука слегка вспотела. Шиха, которую впервые за руку взял мальчик, должна была сопротивляться или испытать недовольство, но ее реакция из-за прикосновения была в том, что она еще сильнее сжала его руку. Шиха задумалась, что сегодня с ней не так, почему она испытывала счастье от того, что сблизилась с человеком, которым восхищалась, тем, который смог получить свою лицензию доктора в юном возрасте и создать успешную карьеру. Сия не знал о конфликте, что происходил в ее разуме, он думал о том, чтобы купить поесть. Хотя это необычно, увидеть одного из главных персонажей аниме, он все же был одиноким человеком из-за своей изоляции во время учебы. Чаще всего во время групповых проектов он руководил ситуацией, в то время как подчиненные следовали за ним, даже интерны, когда он спорил с главным доктором. Он также был изолирован тут из-за того, что его одногруппники не хотели конфликтовать с престижными людьми. Они отправились в кафе, где добрая леди только начала готовить обед. Сия с улыбкой сказал: «Мадам, я хотел бы заказать два бургера с говядиной, два бутерброда с желе и арахисовым маслом». Сия повернулся и спросил: «Ты будешь что-то пить, Кала?» Шиха опустила свою голову, а ее щеки покраснели, так как она услышала шепотки студентов в кафе. «Они выглядят мило вместе, интересно, пара с детства», — говорила одна девушка. «Возможно, они сводные, посмотри, он взрослый и красивый старший брат, а эта девочка милая и невинная младшая сестра», — сказал парень. «Ты шаша, ты просто завидуешь, я думаю, они созданы друг для друга», — сказал другой парень. Сия также слышал их шепотки, потому что имел чувство в 5 раз острее за человеческих, сила его тела сравнима с взрослым человеком, но он проигнорировал их, поскольку ему было больше интересно общение с Шиха, что была однажды его любимой легальной лоли в сюжете, потому что сейчас Шиха была нелегальной лоли. Так что, когда заказ был готов, он задал вопрос, убрав руку, чтобы взять их заказ. «Мияна, помоги мне взять напитки, я понесу остальное». «Угу». Мияна Шиха кивнула, взяв Калу и отправившись за ближайший пустой стол, у которого было 2 стула. Они пообедали вместе, не зная, что возле них было 2 скрытых камеры и микрофона. Один комплект от ЦРУ, а второй от черной организации. Глава 12. Глава 12. После обеда Сия попрощался с Шиха, которую позвал ее учитель. Сия отправился обратно в номер отеля близ университета. Он планировал продолжить чтение пары книг, что взял. Но прежде, чем он вошел в лифт, кто-то спешащий крикнул на английском: «Задержите лифт». Сия нажал кнопку «Открыть двери», из-за чего двери лифта открылись и внутрь вошел красивый японец. Мужчина отдышался и, подняв взгляд, на английском, с улыбкой, сказал: «Спасибо за то, что подождали». «Без проблем», — Сия ответил на свободном японском, что удивило Юсаку. Он ответил на японском: «Ах, японец, меня зовут Куда Юсаку, а тебя как?» «Сия Карасума». «Вау, ты самый молодой человек, что получил лицензию доктора». «Да, не ожидал встретить человека, которым я восхищаюсь». Юсаку не удержался и попросил пожать руку, на что Сия согласился, будучи в размышлениях, поскольку он был очень удивлен, ведь это первый раз, когда он встретил отца бога смерти по имени Куда Юсаку. Но прямо сейчас у него не было бороды, и он был несколько моложе и худее. Юсаку не удержался и спросил, смотря на Сия: «Тут в путешествии?» «Да, пару дней и после еду в следующий город». «А вы?» «Ну, я собирался забрать свою жену с аэропорта, но из-за осадков, перелет задержали, так что моя жена, возможно, прибудет завтра». Сия кивнул, они продолжили говорить о разных событиях. Многие люди не ставили Сию под сомнение из-за его юного возраста, поскольку внешне он выглядел на 16-17 лет, так что они думали, что он уже подросток. Люди всегда сначала судят по внешности, прежде чем судить по личности и поведению. Они доехали до этажа Сии, так что он сказал, выходя из лифта: «До встречи, я уверен, что мы увидимся во время завтрака». «До встречи, мистер Сия». Сия был удивлен, но еще больше ожидал встречи с одним из своих любимых персонажей в детективе Конан. Между тем, Куда Юсаки, вошедший в свою комнату, заметил, что его одежда запятнана парой капель зеленой краски. Он поднял взгляд на зеленый потолок и пробормотал: «Влажная зеленая краса, ха, это моя любимая белая рубашка». Он не знал, что вскоре произойдет нечто масштабное. Сия достал свой телефон и позвонил Мамако на новый номер, что она оставила после посещения его клиники. Телефон зазвенел после нажатия. «Алло, кто это?» «Это я, сестра. Как ты?» — спросил Сия, снимая свою рубашку и шагая в ванную, чтобы открыть горячую воду. Мамако держала телефон между ухом и правым плечом, так как занята была удушением политика веревкой. Она заговорила с улыбкой, так как будущий труп пытался сопротивляться. «Хорошо, как раз занималась в спортзале. Хэмэмэмэм», — замычал политик. «Действительно, этот парень не сдается в попытках поднять такой тяжелый груз». Мамако быстро пнула политика коленом, и он двинулся вперед, еще сильнее натянув веревку, отчего ему стало труднее дышать. Сия сказал: «Сестра, я задержусь тут на неделю или около того. Нашел кое-что интересное». «Эта девушка...» — бровь Мамако дернулась, и она увеличила силу натягивания веревки. Сия почувствовал ревность Мамако по голосу. Он честно ответил: «Да, она на 2 года младше меня и уже имеет особый допуск в мой предыдущий университет. Ее зовут Мияна Шиха». Хрусть. «Хэймэм, ты порвала веревку?» «Нет, это был тренажер возле меня. Веревка была слишком старой, так что груз упал». Мертвый политик рухнул на пол и издал глухой звук. Мамако, завершившая работу, мгновенно отправилась на кухню, общаясь с Сеей. «Я очень хотела бы встретиться с этой девочкой». «Я тоже, но мы виделись с ней всего один раз, так что позволять тебе встретиться с ней было бы некрасиво». «Ладно, я думаю, вскоре заскочу к тебе». «Хорошо, увидимся через пару дней». Мамако выключила телефон, открыв газ на кухне. Дальше она открыла канистру с бензином и вылила тот на пол. Она пошла обратно в комнату политика и облила бензином мертвое тело, после чего продолжила двигаться в другую комнату. Спустя пару минут она вышла за дверь, достав гранату. Мамако сорвала чеку и бросила гранату в окно, медленно шагая к своему черному байку. Особняк взорвался, и огонь двинулся к траве и деревьям поблизости. Мамако была словно парни из песни «Крутые парни не смотрят на взрывы». Она завела байк и помчалась по дороге, в то время как Сия медленно опускался в горячую воду ванной. Он любил горячие ванны, потому что они расслабляли тело. Кроме того, сейчас был декабрь, из-за чего снаружи холодно. Он не знал, что некая британка с светлыми волосами пыталась достать о нем информацию, держа фото семьи, где на руках у ее старшей сестры был милый ребенок с бурыми волосами. Глава 13. Следующим утром Сия спустился в буфет отеля, который открывается в 5:30 утра и закрывается в 10:00. Он взял 2 тарелки с омлетом и парой тостов, 1 и наггетсы и бекон на 2, после чего поставил их на маленький стол, где было всего 2 места. Люди, садящиеся возле него, имели схожие мысли. Он сможет это все съесть? Пару минут спустя Куда Юсаки вошел в буфет. Он махнул рукой в приветствие Сия, прежде чем взять завтрак. Спустя пару секунд, сев на пустое место возле Сии, спросить: «Кажется, вы планируете тяжелые исследования». «Нет, я просто много ем, так как мой мозг требует больше энергии, чтобы запоминать все». Это было оправдание, поскольку он не верил, что его тело может поглотить все питательные вещества, что он ест. Но это факт, что мозг потребляет много энергии, что идет от еды. 12-летнее тело Сия уже в 2 раза превосходит людей по характеристикам. Он буквально мог убить обычного человека ударом в голову. Куда Юсаки кивнул, смотря на газету. Допив свое кофе, Сия сказал: «Кажется, я слышал, что мистер Куда отличный автор новелл. Не могли бы вы оценить главного злодейского персонажа?» «Хэймэм, интересное предложение. Что за персонаж?» «Неопределенный мужчина в белой маске с глазами полумесяцами, а также широкой улыбкой. Он фантомный вор, но иногда совершает и убийства. Но этот персонаж не может быть пойман до конца книги». «Интересная идея. Как вы придумали это?» «Я читал некоторые ваши детективы, что навело меня на мысль придумать персонажа, что был бы очень загадочным, настолько, что можно ошибиться в том, как произошло убийство». Куда Юсаки в данный момент еще не написал серию «Ночной барон». Он сейчас писал детективные истории разной длины, что дало ему немало славы, но их было недостаточно для награды мирового известного новеллиста. Идея Си дала ему вдохновение, так что он спросил: «Какое должно быть имя у этого фантомного фора?» «Я думаю, ночной барон будет идеальным». Хорошее имя, Сиакун, ты не против, если я использую этого персонажа в своей следующей новелле? Не против, я также ожидаю, что мистер Куда станет мировым известным новеллистом. Я надеюсь, что эта новелла разойдется по миру, и я смогу гордиться тем, что мой персонаж был использован в известной новелле. Ха-ха, Сиакун действительно многого ожидает. Это накладывает на меня тяжелое бремя. Не волнуйтесь, я уверен, что вы получите эту награду быстрее, чем вы думаете. Уверенность Си замотивировала Куда в создании Ночного Барона раньше, чем было в истории. Однако он не знал, что Си также хотел использовать его персонажа в реальной жизни как личность на случай, если он будет делать нечто плохое. Это была его вторая жизнь, и с этим невероятным телом он хотел жить, ни о чем не сожалея. Си в этот момент уже определил 6-8 эффектов его золотого пальца. Главное то, что он никогда не расскажет о своей крови, потому что пару лет назад он случайно порезал палец и увидел, как капля крови падает на труп. Хотя кот был мертв, его рана все равно начала регенерировать, что навело Сию на безумную мысль. «Моя кровь словно мясо Тансаньцзена». Это встревожило его, и ему пришлось осматриваться, чтобы не было свидетелей. К счастью, тогда никого рядом не было, так как он был изолирован своими одногруппниками, так что в одиночку проводил проект по удалению органов мертвого кота. Спустя пару минут Сия попрощался с Куда Юсаки и отправился взять книги, которые он должен дочитать, и отправиться обратно в университет. Он случайно встретил в библиотеке Мияна Шиха и, внимательно посмотрев на нее, поприветствовал. «Привет, мы снова встретились, Мияна. Что делаешь?» «Ищу химикаты, что могут легко подействовать на стволовые клетки через пищеварение». Мияна Шиха чувствовала, что она может поделиться своими мыслями с Сиа в вопрос создания лекарства для своих родителей. Вчерашняя встреча заставила ее восхищаться Сиа, поскольку он помнил много научной и теоретической информации, которой она не знала. Она также вспомнила, как держалась с ним за руку, из-за чего ее сердце вырывалось из груди, словно она выпила слишком много кофе. Сиа заговорил, взяв книги, что она не могла достать, поскольку он был выше нее. «ХММ, что-то вроде урсаловой кислоты и молочной кислоты с добавлением небольшого количества витамина С, а также других химических веществ, это может вызвать временную остановку старения и замедлить его. Эта книга может быть полезна для тебя». Мияна Шиха взяла книгу под названием «Научное изучение химикатов, что могут повлиять на стволовые клетки». Она поклонилась Сея, сказав от всего сердца: «Огромное спасибо, без проблем, если это для милой младшей». Сия не сдержался и погладил ее по голове, отчего она покраснела, и от ее головы пошел пар. Хотя она в этот момент поклонилась и ее лицо было скрыто волосами, Сия чувствовал, как она полыхает, так что он кашлянул и сказал, что пошел к библиотекарю. «Ладно, я пойду верну книгу и посмотрим, смогу ли я помочь тебе понять эту книгу». «Угу». Шиха кивнула, сев за стол с двумя пустыми местами. Сия вернул книгу, закончив чтение, после он отправился на пустое место возле Шиха, сказав: «Нам нужно сидеть рядом, чтобы я мог указать на вещи, что ты можешь не понять». «Угу». Мияна Шиха вдыхала его аромат, из-за чего ее мысли начали путаться. Она вообразила, как идет по красной дорожке, в то время как фотографы делают ее фото. Она наслаждалась этой картиной, пока ее руку не подхватил ее любимый и место не сменилось на огромную кровать, где ее любимый с лицом Си прошептал ей на ушко, заставив ее сердце биться быстрее: «Ты хочешь почувствовать себя хорошо?» Хотя ей было 10 лет, она как-то посмотрела пару фильмов в женском общежитии университета и случайно увидела пару сцен 18+, которые происходили в этом университете, так что она ждала, чтобы в будущем у нее было то же самое. Ее сердце ускорилось, и она дала свой ответ рефлекторно: «Хочу». «Что ты хочешь? Ты в порядке?» Воображение внезапно отступило, и она посмотрела на любопытного Сея, не сдержав спокойствия и покраснев, опустив голову. «Я в порядке». «Хорошо, вот химическая реакция, в которой кислота вступает в контакт с этой клеткой». Хотя она начала слушать его лекцию, ее тело незаметно двигалось ближе, и она снова вдыхала его аромат. Сия был словно Конан в этот момент, сосредоточившись на преподавании, в то время как Мияна Шиха была больше как Санака, что желала романтики. К счастью для Шиха, Сия писал заметки в ее тетради, так что она могла перечитать их позже. Но пока Сия продолжал лекцию, в паре столов от них была британка со светлыми волосами, которая использовала книгу с отверстием для камеры, для прикрытия», — она прошептала, нажав на прибор в ухе. «Цель не под наблюдением организации», — через черный наушник поступил ответ. «Нет, агент Мари, отступай, к университету приближаются люди в черном. Я повторяю, отступай сейчас же, ТЦ». Британка закрыла книгу и отступила к выходу, оставшись незамеченной. В Порше ехало два человека в черном, один из них имел длинные серебряные волосы, в то время как у второго были черные волосы с черными солнцезащитными очками. Тот, у которого серебряные волосы, заговорил: «Организация приказала перевести Мияна Шиха в другой университет. Найди девочку. Есть Аники». Они двинулись к библиотеке, пока Сия продолжал учить Мияна Шиха. Было неизвестно, не ждет ли их впереди ничего плохого. Глава 14. Два человека в черном должны были потратить 20 минут, чтобы дойти, поскольку здание библиотеки находилось позади здания для занятий. Сия в этот момент закончил свою лекцию, по крайней мере вводную химических эффектов, что могут повлиять на стволовые клетки. После этого он встал, из-за чего Мияна Шиха почувствовала, как ее покидают приятные ощущения, так что она посмотрела на Сию, который заговорил, смотря на свои часы. «Уже обед. Ты хочешь присоединиться ко мне за обедом?» «Да, я хотела бы». Мияна Шиха встала, тихо последовав за ним. Двери библиотеки имели два прохода рядом друг с другом. Один слева для тех, кто входит, и один справа для тех, кто выходит. Сия не знал, было ли это совпадение или нет, но это был первый раз, когда он встретил легендарного джина, человека, который имел кинбушоку хаки, который может почувствовать, когда предатель возле него. Когда открылись двери на выход, также открылись входные двери. Сия перевел взгляд и был на мгновение ошеломлен, прежде чем двинуться дальше. Джин, который имел шестое чувство, ощутил его взгляд и посмотрел в ответ на Сию. Между тем, Водка смотрел внутрь библиотеки, где сейчас студенты готовились к экзаменам. Он пытался найти Мияна Шиха. Поскольку Мияна Шиха стояла слева от Сия, они не видели ее, поскольку более широкое тело Сия скрыло ее. Джин подумал, что Сия взглянул на него из любопытства, а также их разной внешности, так что он проигнорировал это, словно его чувства были ошибочными. Сия взял Шиха за руку и быстро двинулся в кафе. Он чувствовал, что после этого дня не встретит Мияна Шиха, так что хотел провести с ней больше времени, пока она не ушла, поскольку сейчас он не мог ничего поделать. Он может быть хорошим доктором, что может спасти людей и излечить болезни, но он все равно знает, что его знаний недостаточно, чтобы сражаться с профессиональным убийцей, что еще и имеет очень острое шестое чувство, из-за чего с ним нужно быть еще более осторожным. Спустя пару минут после того, как они сели в кафе, острый слух Сия услышал звук пары выстрелов. Пух, пух, пух. Мияна Шиха в этот момент держала свою тетрадь и взятую книгу, внимательно глядя на Сию. Она не знала почему, но она чувствовала, что ей нужно запомнить его лицо до завтра. Сия наклонил голову и посмотрел на Шиха, что избегало его взгляда, пока ее глаза слегка покраснели. Он с улыбкой спросил: «Что-то на моем лице?» «Нет, ничего». Покачала она головой, словно цундере. Она посмотрела на арахисовое масло и сэндвич на столе, почувствовав, что он еще слаще, чем обычно. Сия начал есть свою карбонару и жареную картошку. Между тем, в библиотеке, Джин и Водка сейчас прятались за гигантскими книжными полками, приготовив свое оружие. Так как перед полками было 6 агентов Ми-6, что целились своими пистолетами с глушителями в их направлении, один из агентов Ми-6 закричал, в то время как парочка возле него попросила испуганных студентов убегать. «Положите оружие или мы откроем огонь. Стреляйте, если сможете, хех». Джин держал свой пистолет готовым к стрельбе, сказав Водке что-то сделать. Водка схватил книгу и бросил ее в сторону, заставив три агента с правой стороны выстрелить по книге, в то время как Джин прицелился туда, откуда раздался звук, и выстрелил. Пух-пух-пух-пух, ах, 001. Стрелять на поражение. 5 оставшихся агентов начали стрелять, так как состояние их товарища 001 было неизвестным. Они выстрелили все пули по месту, откуда шла стрельба. Спустя пару секунд воцарилась тишина. Один из Ми-6 медленно пошел к книжным полкам. Кто же знал, что прежде, чем он сможет увидеть, что за полками, Водка схватит руку агента и сломает ее, из-за чего агент закричит и Гин выстрелит по 4 оставшимся агентам, вылетев с левой стороны. Когда это происходило, Сия выходил из университета с Мияна Шиха, которая держала бумажку с его временным адресом. «Если у тебя будут вопросы, ты можешь пойти в отель Ха-ха-ха, номер 007. Понятно? Да, огромное тебе спасибо». Мияна Шиха не хотела расставаться, но узнав его адрес, она думала, что сможет посетить его, так что неохотно, но попрощалась. «Прощай», Сия кивнул, улыбнувшись. Прежде чем уйти, словно одинокий мужчина, они не знали о неприятностях, так что наслаждались этим счастливым ощущением, что получили, пока были вместе. Аяка, которая сейчас училась в старшей школе Тейтон, внезапно почувствовала, как ее сердце дрожит, словно где-то появилась соперница за любовь Си. Она не сдержалась и отпросилась у учителя со словами, что ей плохо. Ее отпустили, поскольку она была лучшей ученицей в школе и имела некоторые привилегии, хотя учитель не знал, что она училась так упорно, чтобы достичь статуса Сея, так как продолжала читать международные новости о подростке, который стал известен, как самый молодой доктор. Томоко Сузуки даже испытывала головную боль, поскольку Аяка продолжала говорить о Сея в их личных беседах. Это заставило Санако, что тайно шпионила за ними, еще больше заинтересоваться в Сея, но Томоко считала, что Аяка хорошая дочь, что может найти умного мужчину, даже будучи юной. Она также продолжала следить за Сеей, поскольку группа Сузуки имела связь с парой известных больниц, так что она также пыталась нанять его как их частного доктора, поскольку она видела немало информации о нем, когда тот взаимодействовал с разными больницами. Один из лучших докторов, что имел 95% процент успешных операций, она изучила вопрос и узнала, что 5% неудачных операций были по вине семьи больного, которая задерживала операции из-за того, что его внешность была слишком юной. Сия тогда равнодушно говорил: «Не тратьте мое время, если вы не доверяете мне, идите ищите другого доктора». После этого он вел себя словно крутой парень, так как семьи пытались найти другого доктора на замену Сия. Больница же винила в этом инциденте Сею, из-за чего Сия перешел в другую больницу, а глава предыдущей больницы начинал сожалеть о своем решении. Но второго шанса у больницы не было, поскольку на кону была жизнь. Глава 15. Сия отправился назад в свою комнату. Он не встретил в этот раз Куда Юсаку, поскольку он, возможно, в аэропорту забирает свою жену и главного детского персонажа. Сия продолжил читать оставшиеся книги, что еще не дочитал. Он достал пару стопок бумаг, начав записывать свои идеи по поводу мыслей Мияна Шиха о использовании химических препаратов, что могут вызывать остановку старения и продлить жизнь клеток. Он старательно рисовал пару набросков милого аниме персонажа для более простого понимания сложных вещей. Сия потратил почти весь день, чтобы закончить 10 страниц документа для химикатов, что смогут подействовать на стволовые клетки. После этого он все осторожно сложил и написал письмо для Мияна Шиха, поскольку он планировал отправиться в другое место после встречи со своей сиделкой. Он зевнул и проверил время. Сия заметил, что уже 6 вечера, и он решил принять горячую ванную и лечь пораньше, так что снял одежду и начал принимать душ, прежде чем опуститься в горячую ванную. После этого он надел пижаму и лег спать. Была середина ночи, как внезапно кто-то проник в комнату Сия. Сия почувствовал 2 мягких арбуза, что терлись об его спину, а также как мягкие руки двигались по его телу. Потирая глаза, Сия спросил: «Мамака, хай, мэм». Сия сильно вырос. Мамака не сдержала чувства беспокойства, когда ее драгоценный ребенок стал интересоваться девушкой. Он не показывал такого интереса ранее, что заставляло ее контролировать свои желания. Сия повернулся и обнял Мамака, говоря: «Я скучал по запаху сестры. Я тоже скучала по запаху Сия-куна». Сия почувствовал, что Мамака сейчас слегка отличалась от той, какой она была, поскольку ее выражение лица и голос были слегка сдержаны, но было очень близкое ощущение, что она потеряет контроль. Мамака, смотря на лицо Сия, не сдержалась и поцеловала его в губы, на что глаза Сии расширились, и он задумался. Она хочет секса? Сия также вспомнил пару исследований, что сделал его предыдущий однокурсник в Гарварде. Они показали, что женщины в возрасте между 27 и 45 намного более часто испытывают сексуальные фантазии, чем более молодые или старшие женщины. Мамака уже 27 лет, если он не ошибается. В этот момент Мамака пыталась ворваться своим языком в рот Сия, и немного его слюны уже было проглочено Мамака. Сия видел, что ее глаза теряли отголоски разума, наполняясь похотью, а ее зрачки начали принимать форму сердца. Она одевалась как Селен в подпольных фильмах. В данный момент Мамака была сверху на Сея, когда снимала свой черный кожаный корсет, что скрывал застежку ее наряда. Она попросила Сею, ерзая бедрами по его нижней части тела, в попытках соблазнить Сею, что у нее вполне успешно получалось. «Ты можешь расстегнуть мое платье?» Сея не сдержался, чувствуя, как у него все пересохло во рту, поскольку все происходило слишком быстро, но он попробовал адаптироваться, так как был слегка перевозбужден, ведь он был девственником. Сея правой рукой расстегнул черный наряд Мамака, высвободив ее грудь. Она не носила лифчика, так что ее грудь и соски сразу же показались. Младший друг Сея становился все тверже, достигнув длины в 9 дюймов. Мамака была счастлива видеть, как Сея становится все более активным, увидев ее тело. Она глубоко поцеловала Сею, пока тот подсознательно полностью снял черный наряд Мамака. Французский поцелуй продлился минуту, прежде чем Мамака помогла снять пижаму Сея. Сея был слегка смущен, так как Мамака видела его вставшего помощника, но Мамака хихикнула, взяв его член и осторожно направив внутрь себя. Она уже была влажная из-за афродизиак в слюне, так что ей потребовалась всего секунда, прежде чем Сея полностью проник в нее. Он улыбнулся, когда она застонала от его 9-дюймового стержня внутри и со слезами сказала, медленно двигаясь вверх и вниз: «Мы наконец соединились». Сея видел, что на простыню упало несколько капель крови, а также чувствовал, как что-то преодолел внутри Мамака. Она была девственницей, и это порадовало Сею. Мамака удивленно застонала, когда Сея стал более властным. «Ах!» Сея подхватил Мамака и перевернулся, оказавшись над ней, после чего медленно продолжил двигаться, переплетя свои руки с ее. Они чувствовали удовольствие от секса, когда Сея начал двигаться более агрессивно. Мамака, не сдержавшись, начала стонать громче, что возбудило и уже раздражало соседей спустя полчаса. Сея не мог больше сдерживаться, выпустив все в нее, на что Мамака застонала еще громче, так как она ощутила, как что-то горячее проникает в ее самое запретное место. После первого раунда Сея все еще был полон энергии, и его нижний мозг быстро вернулся в строй. Он не знал, что характеристики его тела были увеличены в 4 раза и уже превышали выносливость среднего человека в 8 раз. Он хотел сделать это снова, так что легко понес Мамака, что удивило его, но он проигнорировал это, поскольку был сосредоточен на втором раунде. Они отправились в ванную, когда он прошептал ей на ушко: «Давай начнем второй раунд». Мамака почувствовала, как его член начал двигаться, перемешивая белую жидкость внутри ее сокровенного места. Второй раунд продлился 1,5 часа, после которого Сея захотел пойти на третий заход в роскошном кресле перед зеркалом. Этот третий раунд заставил Мамака покраснеть, так как она пыталась не смотреть на зеркало. Сея наконец получил преимущество и шанс подразнить Мамака, так что он подхватил ее за ноги, пока она стонала, и она была вынуждена смотреть на зеркало. Они были прямо перед зеркалом в очень пошлой позе. Мамака попробовала спрятать свое лицо, так как видела, как в ее глазах были зрачки в форме сердечек. Третий раунд продлился больше 4 часов, он был вынужден остановиться, потому что Мамака потеряла сознание после множества оргазмов в последнем раунде. Он вздохнул и осторожно понес ее в ванную, чтобы ополоснуть, после чего надел свой третий комплект пижамы, сам надев второй. После этого Сея осторожно положил ее на чистое кресло, вызвав персонал отеля, чтобы те принесли новую простыню для кровати и одеяла. Он снял простыню с красным пятном, поскольку в его культуре и вере нужно сохранить окровавленную простыню, чтобы доказать целомудренность девушки, поэтому он убрал простыню в свою сумку как раз, когда персонал постучал в дверь. Сея убрал место преступления, прежде чем положить Мамака на кровать. После этого он проверил свое тело, потому что после произошедшего он чувствовал, что его тело становилось сильнее каждый раз, как он пускал залп по ней. Он пытался вспомнить каждый момент, когда он становился сильнее. Первый раунд сделал его тело и чувство сильнее в 4 раза, второй раз усилил все в 2 раза, также и в третьем раунде. Так что он добавил это до эффектов своего золотого пальца. Во время каждого секса он становится сильнее, а чувство острее. К счастью, он мог контролировать 100 своего тела, так что легко мог подавить свои силы, что уже были в 32 раза выше, чем у среднего человека. Он потратил несколько секунд, прежде чем успешно взять под контроль свои чувства, что были в 80 раз острее чувств человека. Взяв полный контроль над телом, он обнял Мамака и заснул, не зная, что на теле Мамака появился невидимый символ между пупком и ее сокровенным местом. Еще он не знал, что все это время агент Мари, которую ранили в плечо, сейчас была в соседней с ними комнате. Она была полностью красной, когда бормотала, глядя на время: «Что за зверь, кем бы ни был этот мужчина, он продержался 6 часов». Глава 16. Мамака проснулась в 6 утра, в то время как Сия глубоко спал. Он опробовал почти каждую позу, о которой мечтал, так что временно был полностью спокоен. Мамака посмотрела на спящее лицо Сия. Он был милым и красивым, она чувствовала, что что-то нужно сделать. Она слегка потянула его рубашку, медленно поднявшись до его плеча, с любовью укусив. Она делала это, чтобы отметить его, как свою территорию, даже хотя она чувствовала, что у Сии она не будет одной. После того, как она поцеловала его в губы, она отправилась к своей одежде и пока одевалась, ее телефон начал вибрировать из-за звонка. Она приняла звонок и услышала: «Порт, что с заданием?» «Рам, задание уже выполнено, старик действительно скрывал некоторые файлы». «Понятно, где ты сейчас?» «Я в номере отеля Си, внук сына». «Понятно, мне пришло сообщение от Джина, что маленькая девочка семьи Мияна хотела посетить его перед отбытием». «Хэймэм, Мияна Шиха?» «Да, если я не ошибаюсь, внук сына самый молодой доктор. Это довольно невероятно, но, к сожалению, босс не хочет, чтобы он что-то сейчас знал. Просто перепроверь все, так как мы недавно перехватили тайное послание от Ми-6, что некоторые агенты будут вести расследование». «Поняла». Бровь Мамака вздернулась, когда она почувствовала приближение соперницы. Она проигнорировала так называемых агентов Ми-6, поскольку они на территории Америки. Ми-6 работают в Америке без разрешения, что будет иметь последствия. Мияна Шиха была удивлена, когда Джин позволил ей увидеть Сию в последний раз перед переездом. Она была очень осторожна с Джином, который пристрелил человека перед ней, сделав ошибку. Так что в 6:30 утра они появились в отеле, и Мияна Шиха начала нервничать. Джин и Водка ждали ее в лобби. Она вышла из лифта и увидела Мамака, ждущую перед номером Си. Она спросила: «Что вы тут делаете, Порт?» «Ничего, просто хочу увидеть спящего самого молодого доктора. Кажется, что малышка Мияна влюбилась». Мамака не удержалась и подразнила Мияна Шиха, осторожно ущипнув ее за щеки, что заставило последнюю вздрогнуть, но она все же прошла через дверь, открытую Мамака. Когда она увидела спящего Сею, Шиха наконец успокоилась. Она не удержалась и, приблизившись, коснулась его щек, из-за чего его брови слегка двинулись, и он рефлекторно попробовал схватить ее за руку, что трогало его, после чего потянул ее на кровать. Мияна Шиха едва не закричала, но сдержалась, прижав руку ко рту. Сия сейчас сжимал ее крошечное лоли тело, и его горячее дыхание достигало ушей Шиха. Она, не сдержавшись, покраснела, в то время как Мамака, что видела эту картину, почувствовала дискомфорт, но вспомнила, что произошло вчера, так что быстро успокоилась. Мияна Шиха медленно слезла с кровати, так как рука Си вскоре расслабилась. Она с облегчением вздохнула и встала, пойдя к столу, где увидела письмо и папку в столе. На письме было ее имя, что значит, что эти две вещи должны были быть отданы ей, когда они встретятся сегодня, но, к сожалению, мало времени. Она взяла обе вещи и поцеловала Сию на прощание, прежде чем уйти. Мамака тихо закрыла двери, отправившись к лифту. Она спросила у Шиха: «Ты не собираешься прочитать письмо?» «Нет». Она спрятала письмо в сумке, поскольку Мамака могла попробовать забрать его у нее и прочитать вслух. Ее очень раздражала Мамака в организации, поскольку с точки зрения Шиха, у той было словно разделение личности. Мамака или Порт иногда равнодушна, а иногда больше, как старшая сестра, что спокойно убивает людей с улыбкой. Так что Шиха не хотела сближаться с такой опасной женщиной. Они не знали, что Сия проснулся в тот момент, когда Мияна Шиха коснулась его щеки. Он не удержался и вдавил свое лицо в подушку, пробормотав: «Не могу поверить в то, что я ей нравлюсь. Но что мне делать? Чувствую себя куском фекалий». Сия был девственником в своей прошлой жизни, и сейчас он только что переспал со своей сиделкой, в то время как другая девушка, что была влюблена в него, тайно проникла в его комнату. Он начал в надежде молиться, чтобы в будущем они были в нормальных отношениях. поскольку он не хотел умереть как главный герой, что заигрался. Он думал, что короткая боль от честности лучше, чем долгая из-за постоянного вранья, так что он успокоился и начал собираться в ванную и принимать горячий душ. Он снял свою рубашку и посмотрел в зеркало ванной. Се увидел свои появившиеся 8 кубиков и чувствовал все мышцы, что переполняло взрывной силой. Он мог представить себя пробивающего цемент голыми руками. Он принял горячий душ, прежде чем сложить свой багаж, поскольку увидел сообщение Мамака о том, что она снова отправляется в рабочую поездку. Се планировал продолжить свое путешествие, что продлится по меньшей мере год, прежде чем временно осесть на 4 года в известной больнице, поскольку для сдачи экзамена на лицензию психиатра нужно по крайней мере 4 года опыта работы доктором. Се пошел к буфету отеля и увидел Куда Юсаку с его женой и главным героем аниме, Куда Шиничи, которому было 9 лет. Куда Юсаку помахал рукой в приветствии Се, на что тот ответил взмахом, прежде чем взять 4 пустых тарелки. Он был очень голоден после такой напряженной ночной деятельности, так что сегодня он не брал овощей, заменив все беконом, колбасками и другой полной энергии пищи. Куда Шиничи, который все еще был ребенком, любопытно спросил: «Этот большой брат сможет все съесть?» «Он сможет, он, наверное, закончил вчерашнее исследование, так что ему нужно больше энергии». «Кто он?» – спросила Куда Юкика. «Это Сия Карасума, самый молодой человек, получивший лицензию доктора. Он должен быть по крайней мере на 3 года старше Шиничи, но он выглядит на 18 лет». «Куда Юкика?» «Внешность может быть обманчива, но правда в том, что ему всего 12 лет. Я видел его дату рождения в его паспорте. Посмотри, Шин-чан, он всего на 3 года старше тебя, но уже закончил колледж», — сказала Юкика. «Хэймэм». 9-летний Куда Шиничи коснулся своего подбородка, размышляя о чем-то, пока смотрел на Сею, который шел к ним. Сея спросил: «О чем говорите?» «Ни о чем, просто хотели взять тебя за пример для Шин-чана». «Привет, я Куда Юкика, жена Юсаку». Юкика пожала руку Сее, с удивлением сказав: «Разве вы не известна актриса мисс Юкика?» «Верно». Куда Юкика была горда, но также удивлена, так как испытывала притяжение, пытаясь удержать его за руку. Се убрал свою руку, что принесло Юкика чувство потери, но ее профессия актрисы помогла ей вести себя будто все в порядке. Се заговорил, двинув руку к Шиничи: «Приятно с вами познакомиться, а этот младший брат, меня зовут Эдакха». «Куда Шиничи?» «Мне 9 лет, раз познакомиться с тобой, Шин-чан». Он пожал руку с маленьким Шиничи, после он начал вежливо есть. Юкика и Шиничи не могли поверить, что он мог съесть все, так что смотрели на него, тем самым смущая, так что он, коснувшись головы, спросил: «Не могли бы вы не смотреть так на меня, мне кажется, словно я животное в зоопарке. Простите, просто впервые вижу, чтобы кто-то смог съесть столько». «Юкика, старший брат, твой живот не будет болеть, если ты столько съешь?» — спросил Шиничи. «Нет, потому что я потратил вчера слишком много энергии, так что нужно восполнить». «Ты пытаешься написать исследование?» — спросил Юсаку. «Ах, что-то типа того», — сказал я слегка смущенный. Юсаку хотел спросить, о чем он сейчас пишет исследование, как внезапно здание содрогнулось из-за огромного взрыва на вершине отеля. Персонал кричал людям в буфете: «Бах-бум, всем осторожно выйти». «Мам, что происходит?» «Шиничи, я не знаю, Шин-чан». Юкика была напугана. «Давай просто следовать протоколу отеля», — сказал Юсаку с серьезным выражением. «Хороший план», — Се говорил, продолжая спокойно есть. Когда все встали, он нес 2 полных тарелки еды в левой руке, пока в правой руке была кола. Куда Юсаку не удержался и с улыбкой заговорил с спокойным человеком рядом с собой: «Кажется, что ты все еще голоден». «Действительно, я очень голоден после вчерашнего». Се чувствовал, что ситуация не слишком опасная, потому что он бывал в опасных ситуациях и прооперировал больше 200 пациентов с самыми разными травмами, от мелких до смертельных, так что сохранение спокойствия было его пассивным умением. Было непонятно, кто стал причиной взрыва, черная организация или Ми-6 или другое агентство, но то, в чем Се был уверен, что он очень голоден. Глава 17. Глава 17. Когда они почти дошли до дверей отеля, Се и некоторые люди внезапно услышали писк бомбы. Он в это же мгновение крикнул людям, что были ближе к проходу: «Стойте! Двери бабах!» Он был перебит, так как бомба над проходом взорвалась и куски потолка заблокировали вход, Некоторые невезучие люди превратились в мясной фарш, из-за чего Юкика прикрыла глаза Шиничи, в панике сказав: «Шиничи, не смотри». Шиничи вздрогнул, так как он впервые столкнулся с таким. Сия положил пустую тарелку, используя воду в чашке, чтобы помыть руки. После этого он схватил за воротник ошеломленного работника и спросил: «Тут есть запасной выход?» «Да, в кухне буфета должен быть второй выход». Юкика понесла Шинии на руках, в то время как Юсаку крепко держал Юкика. Никто не ожидал, что Сия в этот момент достанет арахисовое масло и сэндвич, который спрятал и снова начнет есть. Наблюдавшая за этим Мари, которую ранее ранили, лишилась дара речи. «Этот обжора. Хорошо, пойдем». Даже оставшиеся наблюдатели косились на него и на его серьезное выражение, когда он ел сэндвич с арахисовым маслом, при том, что они были в опасности. Но видя, что кто-то желает стать ведущим, они почувствовали себя слегка лучше и безопаснее, следуя за персоналом. Сия в этот момент взял еще один сэндвич, но в этот раз с беконом и яйцом. Он предложил его Маре, которая была рядом с ним, спросив: «Хочешь?» «Нет». «Понятно». Так что он вернулся и спросил у маленького Шиничи, который стоял позади него, не хочет ли он, на что живот мальчика забурчал, поэтому Сия дал ему сэндвич с беконом и яйцом, прежде чем достать еще один. Юсаку не сдержался и спросил: «Не говори мне, что в той сумке есть еще сэндвичи». «Есть, у меня на всякий случай еще минимум три, а также батончик. К слову, кто ранен, вам нужна медицинская помощь. Я профессиональный доктор». «Нет, я в Пакха». Мари держалась за свою кровоточащую руку, она дважды была подстрелена джином. Один раз вчера, пулю в плечо, а сегодня пуля попала ей в руку. Сия доел за секунду сэндвич и помог Мари, хотя она пыталась оттолкнуть Сию, но легкий запах пота, исходящий от Сии, переубедил ее и сделал более мягкой. «Как я могу быть такой мягкой? Подождите, о чем я думаю?» Сия не знал о внутреннем конфликте Мари, так как пытался проверить рану. Он чувствовал, что пуля застряла в мышце, из-за чего будут проблемы, если ее не достать через 5 часов. Так что он взял свой платок и попросил Мари надавить на рану, так как лично собирался провести операцию, чтобы достать пулю, когда они доберутся до больницы. Мари, которая чувствовала боль от пули внутри ее мышц, просто кивнула. Всего спустя пару минут, когда они почти достигли выхода из кухни, внезапно прогремел взрыв. Персонал и люди, что были впереди, были мертвы. Выжившие девушки закричали, упав на пол. Оставшиеся посетители, за исключением Си, Юсаки и Мари, не покидало ощущение, то они тут умрут. Сия серьезно заговорил: «Успокойтесь, это еще не конец мира. Помните, что мы можем пройти до парковки на втором этаже, там есть открытое окно». Услышав заявление Си, их отчаянные глаза вновь обрели надежду. Сия крепко держал плечо Мари, не замечая ее красного лица, она вдыхала его запах, так как они стали ближе во тьме. Свет погас, когда обвалился потолок кухни. Так что Сия достал два своих экстренных фонарика и дал один Юсаку со словами: «Следуйте за мной, я знаю путь до 20-го этажа парковки». Мысли Мари метались из угла в угол. «Что ты делаешь, Мари? У тебя 3 ребенка и муж. Соберись, я могу двигаться сама». Мари зашептала, не замечая, как расстроена своими же словами. Сия кивнул и осторожно опустил ее, двигаясь дальше. Она думала, что сошла с ума, так как испытывала странные приятные ощущения. Будучи с этим странным парнем, она не знала, что с ней сегодня не так. Они использовали аварийную лестницу, чтобы подняться на второй этаж, где смогли найти окно с возможностью для побега. Сия двинулся быстрее, чтобы проверить территорию на безопасность. Он махнул рукой, так как пожарник, который был позади здания, заметил их. Один из пожарных закричал: «Смотрите, выжившие, быстрее принесите лестницу». Выжившие были полны радости, так как потребовалось несколько минут, прежде чем они смогли поставить лестницу к ним. Юкика держала маленького Шиничи, пока спускалась вниз, после были другие женщины, дальше была Мари, прежде чем Сия, после Юсаку и оставшиеся выжившие. Сия мгновенно помог Мари добраться до скорой, показав свою лицензию врача, которая позволяла ему проводить срочную операцию. Когда они были в скорой, он сказал, держа анестезию, что хранил в своей аптечке: «Простит, эта простая операция будет словно укус». Мари кивнула, закрыв глаза. Когда Сия начал удалять пулю, он использовал вату, чтобы ввести анестетик, после подождал несколько секунд, прежде чем использовать скальпель, чтобы расширить отверстие от пули. Дальше он взял щипцы, так как заметил конец пули. Он посмотрел на Мари, что сжимала зубы, прежде чем сказать: «Я начинаю удалять пулю, потерпите, я помню». Она невольно застонала, так как Сия прямо потянул пулю, после чего начал зашивать отверстие от пули, что заняло 30 секунд, после чего он применил бетадин на ране и с улыбкой сказал: «Пуля успешно удалена, рана заживет через месяц. Хотите, чтобы я выписал вам болеутоляющие?» «Не нужно, я могу теперь идти?» «Да, спасибо». Мари поблагодарила Сию, прежде чем уйти. Сия был рад, что он не оставил свой паспорт и другие важные вещи в багаже, положив все в свою сумку. После он схватил свою сумку и открыл ее, чтобы достать бутылку с водой. Он вылил ее на руки, выйдя из скорой. После того, как он вытер руки вторым платком, Лон взял сэндвич и начал есть. Юсаку, который шел к нему, хотел поблагодарить его, но был лишен дара речи. «Ты все еще голоден? Я только что удалил пулю. Конечно, я голоден. В любом случае, спасибо тебе, Сиакун, за наше спасение. Пожалуйста, Амномна, что планируешь дальше?» «Продолжить путешествие. Жаль, что некоторые взятые книги и одежду, возможно, будет трудно восстановить. К счастью, я храню все важные вещи в сумке. Что насчет вас? Мы планируем отправиться на Гавайи, но думаю, задержимся на неделю». «Понятно, в любом случае я отправлюсь завтра, поскольку время не ждет никого. Я надеюсь увидеться с вами снова, мистер Куда. Я тоже надеюсь встретиться с вами еще». Они пожали руки, прежде чем Се ушел и отправился на дорогу ловить такси. Его дальнейший план был в том, чтобы найти другой отель, что близок к бейсбольному полю. Он никогда не пробовал эту игру, так что хотел проверить, так ли это интересно, как говорили его одноклассники. Глава 18. 18 глава. Спустя полчаса таксист прибыла в отель, который он порекомендовал. Сия заплатил таксисту и отправился внутрь отеля, что выглядел весьма изысканно. Он заплатил за одну ночь, прежде чем обдумать, куда отправиться дальше. Он глянул расписание бейсбольных игр, что будут после обеда, после того, как заселился в отель. Сия пошел к месту назначения, и ему потребовалось 15 минут, чтобы оказаться на месте назначения, где он все еще должен был купить билет, но, к счастью, очередей не было, и он легко смог получить тот на руки. Он задавался вопросом, почему его старые товарищи любили смотреть игры. Он пытался посмотреть их на старом черно-белом телевизоре, но от скуки засыпал. Так что в этот раз он хотел попробовать посмотреть живую игру. Он купил два билета с краю, так что он легко мог с удобством сесть и положить еду или выпивку на соседнее место. Он хотел отправиться в точку продажи еды, но увидел молодого блондина с порванными штанами в районе колен. Он выглядел слегка растерянным, ходя по улице. Сия не сдержался и не задал вопрос на английском, поскольку лицо этого подростка словно у будущего трупа, так что он хотел убедиться. «Привет, ты потерялся? Квеста мой куету парлис, ты говоришь со мной?» Подросток наклонил голову, ответив на французском. Он лишь немного понимал английский, но не мог говорить свободно, зная лишь несколько слов. Сия понимал его язык, так как овладел кучей языков, когда был юн. В этот список попали английский, китайский, французский, испанский, филиппинский, русский, хинди, арабский и не только. Сия начал разговор на французском. «Да, потому что ты кажешься слегка растерянным». «Да, я потерялся, я не знаю, как вернуться в отель». «Ты помнишь название отеля?» «Нет, я только помнил, что моя мама планировала взять меня посмотреть бейсбольную игру после этого обеда». Подросток счастливо заговорил, но после вспомнил, что у него нет билета. Сия не мог не спросить его имени. «Как тебя зовут?» «М. Гилковиль». Он, кажется, колебался, говоря свое имя, что было понятно, поскольку Сия посторонний, но он все равно был дураком, раз говорил с посторонним, которого не знал. Выражение Сии не изменилось, но его мысли наполнились удивлением, когда он понял, что перед ним брат принцессы Миры. Сия считал, что это неплохо, встретить будущих персонажей. Так что он хотел пригласить его и сказал, помахав билетами: «Меня зовут Сия, если хочешь, ты можешь присоединиться ко мне и посмотрим игру вместе. У меня есть лишний билет. Я действительно могу пойти?» «Конечно, мне просто нужен друг, чтобы посмотреть игру вместе». «Отлично, но сначала давай купим еды и попить». «Хорошо, я помогу тебе отнести все». Хотя Гил был бдителен, он не сдержал нетерпения увидеть бейсбольную игру с другом, Так что все вместе с Гилом отправились купить бургеров, хот-догов и попкорна, а также попить. Сия купил 4 бургера, хот-дога и 2 экстра больших кока-колы. Гил колебался что-то сказать о таком количестве еды. «Я не думаю, что смогу столько осилить. Не волнуйся, я помогу тебе». Пока они были заняты закупкой еды, в отеле, в который поселился Сия, повсюду бегала куча людей в черной форме, в то время как мужчина с бурыми волосами в черном костюме встал на колени перед обеспокоенной женщиной с розовыми волосами, обеспокоенно сидящей на диванчике. Юный герцог Кейт заговорил на английском. «Ваше Величество, не волнуйтесь, вскоре будут новости. Как я могу не волноваться? Мой дорогой сын пропал. Что мне делать, если его похитили? Не бойтесь, я могу позвонить в посольство, чтобы они помогли нам найти принца Гила. Ох, Гил, я надеюсь, ты в безопасности. Что не так, мам? Где старший брат?» «Ничего, Мира. Твой старший брат просто отправился поиграть с новыми друзьями». Маленькая 11-летняя Лали Мира подбежала на своих ножках к королеве Сакуре, спросив, что случилось. Когда она услышала, что ее старший брат играет с новым другом, она надулась и забормотала: «Старший брат плохой, он не пригласил меня поиграть со своим новым другом, ХМФ». Королева Сиси не удержалась и погладила Миру, пытаясь вспомнить свой разговор с Гилом, из-за чего вспомнила о том, что хотела взять его на бейсбольную игру. Она сказала герцогу Кейту, который вызывал посольство: «Отправимся на бейсбольную игру, возможно, мы сможем найти там Гила». «Да, ваше величество». Герцог Кейт приказал охране повести машину, и они отправились на бейсбольную игру, где Сия и Гил уже заняли места вверху в центре зоны зрителей. Сия начал разрывать упаковку с приправами и спросил у Гила: «Кетчуп, майонез или горчицу?» «Горчицу, пожалуйста». Когда Гил положил горчицу в свой хот-дог, Сия начал есть свой бургер, пока они ждали начала бейсбола. Игроки уже начали разогреваться по мере наполнения зоны зрителей. Возможно, потребуется время, прежде чем королева Сакура и ее телохранитель найдут ее любимого сына, что сейчас наслаждался хот-догом с новым другом. Глава 19. 19 глава. 30 минут прошло после начала игры. Сия с равнодушным лицом смотрел на выразительное лицо Гила, после на зрителей рядом с ними, после на игру. Он не понимал их, так как считал, что игра просто набор обычных действий. Гил, который был в данный момент очень счастлив, посмотрел на Сия и увидел его хмурость. Он не удержался и спросил на французском: «Тебе не нравится? Я думал, это будет интересно, как говорил мой друг, но что тут интересного? Разве это не просто набор обычных движений и действий, мой друг? Тут главное не простые движения, тут главное командная работа, доверие между игроками, каждый из них имеет одну цель – победить со своей командой». Гил заговорил с восхищением и наслаждением, когда Сия смотрел на него не моргая. Сия только и мог что ментально сказать, что этот принц уже достиг наслаждения. Пока Сия слушал Гила, королева Сакура держала принцессу Миру в машине и ждала новостей о Гиле. Герцог Кейт и охрана медленно разделялись и ходили по стадиону, с противоположной стороны от места Сия и Гила. Сия, благодаря своим суперчувствам, слышал слова охраны и герцога Кейта. Он посмотрел на говорящего Гила на секунду, прежде чем попытаться понять радость бейсбольных игр. Пару минут прошло, прежде чем следующий нападающий со своей бейсбольной битой шел на свое место. Вражеский игрок подал знак своему ловцу, что тот будет использовать кривой удар, так что он надеялся на хоумранг. Спустя пару секунд лоб нападающего покрылся потом, так как ловец начал свои движения. Мяч, вращаясь, полетел по кривой в правый центр ловца. Нападающий, который должен быть профессионалом, закрыл свои глаза, махнув битой и ударив мяч. Сия, который смотрел за мячом, захотел ударить нападающего. Хотя он был во время реинкарнации в форме души, но он чувствовал, что выражение той долбанной панды было таким же, как у этого нападающего, крайне счастливым после удара по вращающемуся мячу. Гил глупо наблюдал за мячом, что летел прямо ему в лицо, но быстрая реакция руки Си спасла его, поскольку Сия поймал мяч голыми руками. Потребовалась секунда, прежде чем мяч остановился, и Сия положил его в руку Гила, со словами: «Это должен быть один из лучших сувениров, что ты мог получить на бейсболе». «Спасибо», — Гил автоматически ответил, прежде чем понять, что он получил мяч из игры. Герцог Кейт и телохранители застыли на местах, заметив принца Гила на широком экране возле счета. Кейт позвонил королеве и сказал: «Ваше Величество, ваши мысли были верны. Принц Гилл был найдет и кажется, что он встретил нового друга. Понятно, пусть он посмотрит игру, после дружелюбно сопроводите их до машины. Королева Сакура с облегчением вздохнула, так как ее сын был найдет, маленькая принцесса мира надулась, заговорив на французском. «Мамочка, почему старший брат не пригласил меня на игру со своим другом? Возможно, потому что Мира непослушная и поэтому твой старший брат не позволил тебе встретиться со своим другом». Королева Сакура задавалась вопросом, кем был новый друг ее сына, но понимая, что они вскоре встретятся, она попросила водителя купить им немного мороженого, так как Мира хотела мороженого с клубникой. Спустя 30 минут Сию и Гилл осторожно сопроводили до машины, где была королева Сакура и Мира. Гилл, увидевший свою мать, не сдержался и обнял ее, сказав на французском: «Мама, прости, что сбежал. Все в порядке, пока ты жив и здоров, но ты, молодой человек, будешь наказан». «Да, мама», — опустил виновато голову Гилл. «Теперь перейдем к делу. Меня зовут Сакура Лудия. Как тебя зовут?» Королева Мари повернула голову к Сие, в то время как малышка Мира, которая была рядом с матерью, была озадачена. Мира видела ярко-синие глазаси, что были словно сапфиры, а его лицо можно было описать лишь как невероятной красоты. Сердечко маленькой 11-летней девочки забилось быстрее, что было замечено королевой по усилившейся хватке на руке. Но королева была более сосредоточена на попытке понять, кем был Сия. Сия заговорил на французском, показав свою идентификационную карту. «Меня зовут Сия, доктор». Королева Сиси взглянула на карту и была удивлена. 12 лет, она думала, что это неправда, но вспомнила новости, что были пару месяцев назад. Сия должно быть тот, кого упоминали в новостях. Она заговорила на японском, поскольку увидела в его каточке строчку с национальностью, где было написано «японец». «Понятно, так вы известный самый молодой доктор в мире. Так Сия-кун может сказать мне, как вы нашли моего глупого сына?» «Ну, все началось, когда я купил 2 билета на игру». Сия рассказала о предыдущих часах, и королева Сакура не удержалась и выписала подзатыльник Гилу и выругала его за непослушность. Принцесса Мира смотрела на лицо Си, из-за чего тот взглянул на нее. Глаза Миры избежали его взгляда, а ее щечки покраснели. Королева Сакура заметила реакцию ее дочери, из-за чего она еще больше заинтересовалась в Сие. Она кашлянула и сказала с ожиданием во взгляде: «Спасибо, Сия-кун, за то, что вернули моего глупого сына. Не хотите в благодарность отправиться в тур по Испании? Мы оплатим все затраты на тур. Ну, поскольку я в отпуске и не планировал ничего, я согласен, поскольку слышал, что Испания имеет прекрасные картины в их музее, а в лесу можно увидеть множество экзотических животных. Я хотел бы тур в Испанию. Это очень хорошо. Могу я спросить, в каком вы остановились отеле, чтоб мы смогли забрать вас и отправиться в Испанию ради лучшего тура? Отель называется ха-ха-ха-ха, номер 766. Удивительно, мы в том же отеле. Очень хорошо, мы сообщим вам завтра, когда будем уезжать в Испанию. В любом случае, это моя дочь Мира. Мира, поздоровайся, — сказала она, перейдя на французский. «Привет», — сказала она, избегая взгляда и краснея. «Привет, Мира. Сколько тебе лет?» 11. «Ты на год младше меня, так что можешь звать меня старшим братом. Что думаешь, Угум?» — тихо ответила она, кивая. «Прости, она очень стесняется, когда встречает новых людей», — сказала королева Сакура. «Понимаю», — кивнул Сия. «Я не ожидал, что ты на 3 года младше меня, Сия», — сказал Гилл. «Внешность бывает обманчива, даже простые люди думают, что я старше тебя». «Действительно? Хочешь, я расскажу тебе о крутых вещах в Испании?» «Конечно». Сия слушал гордые заявления Гила, пока Мира смотрела на Сию, что очаровал ее. Королева Сакура не удержалась и зашептала Мире: «Тебе понравился этот мальчик, мам?» — тихо пожаловалась она, краснея еще больше. «Не стесняйся, ты знаешь, что у тебя может быть куча врагов, так как он очень примечателен, Угм». Мира замолчала, ощутив беспокойство. «Но наша Мира принцесса, конечно, ее статус более чем достоин его». Мира не удержалась, и в ее глазах появилась надежда. Сакура почувствовала, что это неплохой повод подразнить ее дочь, но она все же сделала запрос на изучение Си. Хотя он самый молодой доктор, не зная всей его истории, может быть опасность. Они не знали, что слух Си был очень хороший, он слышал все, о чем они говорили. Он просто вел себя словно сосредоточен на разговоре с Гиллом, поскольку в этот раз он чувствовал любовь матери к ее детям. Хотя они не сказали ничего о королевском происхождении, они думали, что Сия будет думать о них как о очень богатых и щедрых людях, не зная, что ему было уже известно, кто они, когда он услышал имя и фамилию Гила. Глава 20. Глава. 7 лет прошло, и 19-летний Сия вел свой черный Шевролет 1967 Импала по улице Бродвей. Его старая сиделка-любовница отправила ему билет по почте на известный мюзикл под названием «Золотое яблоко», который начинается в 8. После тура по Испании Сия путешествовал по миру. 9 месяцев спустя Сия начал вновь работать как известный доктор в известной больнице и проработал 4 года. Он также учил айкидо и карате в свободное время, на что ему потребовалась неделя, чтобы он смог победить великого мастера айкидо и карате в додзё поблизости, используя лишь умения стиля и поддерживая способности среднего человека. Спустя 4 года работы в больнице, а также изучая боевые искусства, Си исполнилось 17 лет. В тот год он сдал экзамен на лицензию судмедэксперта. Он использовал свои связи с старыми своими профессорами, чтобы пропустить надобность в рекомендациях и стаже, в обмен на большой экзамен. Сдав экзамен, Сия начал работать как судмедэксперт в полицейском департаменте Лос-Анджелеса в отделе расследований, где и провел следующие 2 года на этой должности. Он игрался с оружием, хотя и не было требований для его должности носить оружие, боевые тренировки были обязательны, он все же взял лицензию на оружие и смог повеселиться с самым разным оружием от пистолетов для снайперских винтовок. Когда Сия временно осел в Лос-Анджелесе на 6 лет, Мамака посещала его раз в месяц, и каждый раз они много проводил времени ночью за разной активностью, что неплохо заряжало Мамака силами и делало ее кожу мягкой и молодой, словно у подростка. Между тем, связь Си через почту переросла в международные звонки через древние телефоны, так что Аяка была очень счастлива и в то же время опечалена, поскольку она хранила письма, в которых была информация о встрече с новыми подругами, а точнее Шиха и Мира.